Глава 46. Лу. «Дальше проехать не могу», — сказал нам таксист, указывая на красно-белую ленту, которую организаторы соревнования натянули поперек дороги. Мы вылезли из машины. На берегу творилось что-то невероятное. На таких масштабных соревнованиях я не бывала даже с Патриком и стала как завороженная глазеть по сторонам. С десяток спортивных клубов различных учебных заведений расположились вдоль реки. В центре каждой группы стояла машина с прицепом, на котором лежали лодки и весла. Вокруг бегали спортсмены. 20-30 человек. В своих облегающих трико. Никто из них не выглядел в этом костюме так привлекательно, как Ник. «Да что там?» Некоторые выглядели откровенно смешно. Среди них заметно выбивались тренеры. В свободных спортивных костюмах, с напряженно сведенными бровями. Родители участников сновали туда-сюда наперевес с полотенцами, термосами и фотоаппаратами. Где-то дальше по реке, в 3 километрах от старта, должен был находиться финиш. 6 распашных лодок двоек скользили к цели. Я глянула на телефон. Лилия давно должна была уже быть тут. Как же я ее найду в этой толпе? У меня даже ее номера не было. «Пойдем». Ник взял меня за руку. Он шел уверенно, но как будто боялся наступать на левую ногу в полную силу. Неужели он все-таки не готов? Мы миновали 2 чужие команды и подошли к нашей. Встали позади всех, чтобы не привлекать к себе внимания, пока Гер Зонеборн толкал речь. Первые 2 гонки показали следующее. Нужно уметь вовремя остановиться. Мы тут не на Олимпийских играх, чтобы рвать связки в ногах. Я не хочу вызывать еще одну скорую. Я испуганно вздохнула. Анна из 10 класса, стоявшая перед нами, видимо, услышала меня и обернулась. Когда она заметила Ника, ее глаза округлились. «И ты тут?» Одна за другой головы стали оборачиваться к нам. И, как эффект домино, спустя пару секунд на нас пялились все, включая тренера и... Патрика. Сердце от злости обдало холодом. Я совсем забыла, что он тоже будет участвовать. Ник ободряюще пожал мою руку. Хотя, по правде сказать, это я должна была его поддерживать. Гер Зонеборн подошел к нам, окинул взглядом костюм Ника и кивнул в направлении прицепа с лодками. Мы буквально спрятались за ним, чтобы нас никто не видел. Тренер оглянулся, а потом склонил ближе к нам голову. «Я думал, ты травмирован», – прошептал он. «Был травмирован». Ник указал на наколенный бандаж. Но вчера врач дал добро участвовать. Тренер беспомощно взмахнул руками. «И ты решил мне сделать сюрприз? Или что? Я, конечно, очень рад за тебя, но ты не мог меня предупредить». «Взять трубку и позвонить, телеграмму прислать, на крайний случай почтового голубя отправить». Он отчитывал Ника, но был явно больше раздосадован, чем зол. Я от стыда вжала голову в плечи. «Ты в нашей команде был самый сильный, но где я возьму тебе лодку?» «А это занята?» Ник указал на одну из тех, которые находились в прицепе. Тренер фыркнул. «В ней поплывет Патрик». Мы с Ником переглянулись. Он с недоумением спросил. «С каких пор Патрик пересел на одиночке?» «С тех пор, как ты отказался выступать». Тренер придвинулся еще ближе. «Хочет славы, хочет один стоять на пьедестале». «Гер Зонеборн!» Позвал Патрик, приближаясь к нам. Мы тут же отпрянули друг от друга. «Пора идти на стартовую позицию». Тренер забрался на прицеп, отстегнул ремни, удерживавшие лодку, и аккуратно опустил ее Патрику на плечо. Бросив на нас с Ником косой взгляд, тот обхватил лодку правой рукой и, слегка наклонившись влево, направился к пирсу. «Никуда меня пристроить не сможете?» – спросил Ник тренера. «Хоть в какую команду?» Зонеборн спрыгнул с прицепа, отряхнул ладони о синие спортивные штаны. «Я бы с радостью, но не могу». «А если взять лодку на прокат?» – спросила я. «В это время? Час назад все магазины закрылись. Это ж суббота». Я почувствовала себя полной дурой. Вытащила Ника, понадеявшись на авось. А он теперь стоит тут в своем костюме на виду у всех, включая Патрика, и даже не может переодеться. «Зря мы сюда приехали», – пробормотала я.